случилось. Листья с веток сорвались, желтой стаей с мокрым ветром унеслись. Что случилось? Серый дождик до утра, вместо летних зорь осенняя пора. Ничего не случилось, ничего не случилось, просто листья меняют свой цвет. Ничего не случилось, ничего не случилось, просто нашей любви больше нет. Что случилось, мы не можем объяснить. Луч надежды словно тоненькая нить. Что случилось нашим клятвам вопреки? Рядом мы, но как чужие дальни. Ничего не случилось, ничего не случилось, просто листья меняют свой цвет. Ничего не случилось, ничего не случилось, просто на скажем никому, ты поймешь меня, и я тебя пойму. Что случилось, даже чуткий ветер стих, нашу тайну мы поделим на двоих. Ничего не случилось, ничего не случилось, просто листья меняют свой цвет. Ничего не случилось, ничего не случилось, просто нашей любви больше нет.